Однако пристанище оказалось не очень надежным. Через полтора столетия редчайшие торбийские манускрипты попали на аукцион. Случайно на этом аукционе оказался скромный чиновник русского посольства в Париже Дубровский, который купил 50 драгоценных кодексов, и на них появился еще один знак — «Ex Museo Petri Dubrovsky». Этот человек заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробнее. О нем писали много и в прошлом, и в настоящем, в нашей стране, во Франции, и Германии, но, тем не менее, биография его известна плохо. Родился он в Киеве 9 декабря 1754 года. В Киевской духовной академии получил образование. В ранней юности проявил живой интерес к различным памятникам старины и начал собирать книги. Образование усилило его увлечение историей и библиофильские пристрастия. Чтобы, по его словам, довершить свои учения в иностранных университетах, уехал в Париж, где вначале был практикантом в церкви русского посольства, а потом занимал незначительные должности в посольстве. Актуариус, переводчик. Иногда посылали его с мелкими поручениями в другие страны. Советником и секретарем посольства он стал лишь в то время, когда весь основной состав его был отозван в Петербург. Все силы он отдавал собирательству, коллекционированию рукописей и книг. Только появившись в Париже, он встретился с Жан-Жаком Руссо. И не только встретился, но и получил от него ценный кодекс 15 века итальянской работы с текстом Тита Ливия. В нем 363 листа. Он облачен в пергаментный переплет. На пергаментном форзаце владельческая аннотация, написанная рукой Дубровского. Эта книга «Тита Ливия» была мне подарена знаменитым Жан-Жаком Руссо во время его последнего краткого пребывания в Париже. Он ее получил почти в то же время от Кур де Жабелена, но книга служила в XVI веке также герцогу Лоренцо Медичи, гербы которого были умышленно стерты. Екатерина Медичи привезла ее во Францию и подарила аббатству Сен-Дени близ Парижа, библиотека которого сильно пострадала во время революции сторонников так называемой реформированной веры, и книга эта переходила из рук в руки примерно вплоть до середины нынешнего века. Маркиз де Пальми подарил ее господину Кур де Жабелену, имя которого навсегда будет бессмертным вследствие его преисполненных учености и изысканий относительно происхождения письменности. В мои руки книга попала в 1778 году, Дубровской. Это было правилом коллекционера писать на самой находке время и место ее приобретения, излагать ее судьбу, сообщать сведения об авторах и переводчиках. Еще несколько штрихов из биографии Дубровского. В Париже он завел русскую типографию, в которой собирался печатать собственные книги и декларацию прав человека и гражданина в русском переводе, но замысел не осуществился. Но главное, он собирал всевозможные редкие рукописи, документы и книги, особенно любил и ценил древние. Почти все кодексы 5-9 веков, хранящиеся в публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, происходят из коллекции Дубровского, хроники, календари, неизвестные списки средневековых писателей, философские трактаты. Имел он в Париже помощников в своей страстной собирательской деятельности. Карамзин, встретившись с Дубровским в столице Франции, писал в письмах русского путешественника, что он знаком со всеми здешними библиотекарями и через них достает редкости за безделку, особенно в нынешнее смутное время. Знаком был и с королевским библиотекарем Дормессоном. Значительную часть своих коллекций Дубровский вывез из Парижа, когда вместе с посольством покинул Францию. Вторая часть, неполная, ему была выслана из Парижа в Петербург. Коллекция вызвала большой интерес в Северной Пальмире. О ней писали «Вестник Европы» и «Северный Вестник». В 1805 году все собранные сокровища Дубровский после некоторых колебаний передал в Петербургскую публичную библиотеку.